мне в грудь. Еще до того, как мы вышли из здания, девушка уснула. Глава 7. Некоторое время назад. Желтая зона. Станжерские охотничьи угодья. Двухметровый темный силуэт шел тяжелой поступью по мощёной дорожке. Закованное в стихийную сталь тело отдавало легкий отблеск в свете луны. Яркие золотые глаза светились в ночи, предоставляя жертвам шанс сбежать. Но так уж вышло, что находящиеся здесь люди считали именно себя местными хищниками. Наивно. В эту ночь хищник здесь был только один. Это отчетливо понял и темнокожий крепыш с дробовиком, которого цельнометаллический здоровяк разорвал на части руками. Очередная автоматная очередь, звон металла, короткий вскрик, полный боли и тишина. Теплая кровь очередного работорговца стекла вниз по идеально чистому темному доспеху. Альберт уже потерял счет убитым, и ему даже стало немного стыдно перед Маркусом за то, что недавно упрекал его в убийствах. Ведь Альберт и сам вспомнил, что иногда убийство — это единственный способ взаимодействия с теми, кто ошибочно называл себя людьми. Одного взгляда на это место хватило, чтобы понять, что помимо рабов никаких людей тут нет, только твари, не заслуживающие жить. Не имеет права называть себя человеком тот, кто создал такое место. Станжерские охотничьи угодья были необычной перевалочной базой рабов, как думал Альберт изначально. Вернее, были не только ей. Как и следовало из названия, которое даже было зарегистрировано официально, в станжерских охотничьих угодьях охотились. Только охотились не на дичь и не на портальных тварей. Охотились здесь на рабов. Разорвав руками очередную жертву, Альберт окинул взглядом бликующий в свете прожекторов огромный ангар с табличкой «Скот». Ворота ангара распахнулись, и босоногие люди разной степени потрепанности повалили оттуда на улицу, где их уже встречал подготовленный транспорт. Федор оказался толковым мужиком и взял с собой на дело еще 3 бригады. На все вопросы Альберта невозмутимо ответил, что если не пригодятся, то платить им не нужно, а вот если пригодятся, то лучше пусть будут под рукой. И старый предусмотрительный вояка оказался прав. Если в обычной перевалочной базе число рабов едва ли превосходит 20, то сейчас из ангара выходило не меньше 100 человек. Обеспечить транспортировку такого количества безоружных людей внутри желтой зоны без предварительной подготовки просто невозможно. Более того, бригады, состоящие из каких-то старых пердунов на драндулетах, оказались на редкость эффективными. Раненым рабам оказали первую помощь, голодным сунули сухпайки, а на входе в старые колесные транспортники раздавали поношенную армейскую одежду. При этом действовали старики слаженно и четко, словно их не подняли срочным вызовом среди ночи, даже не заплатив аванса. «Охренеть, да?» — присвистнул подошедший в камуфляже лев. «Ты б за сколько управился с такой толпой, командир?» «Минут 40», — подумав пару секунд, ответил Альберт. «И я?» — кивнул лидер Прайда. «А этот дед за 5 минут уже половину дела сделал. Ты где его откопал?» «Не я, а Маркус», — хмыкнул здоровяк. «Как обстановка?» «Весь сектор зачищен, связь отрублена. Безопасность заложников обеспечена, потерь нет. Дальнейшие приказания...» Став по струнке, отчеканил лев. «Обеспечить безопасную эвакуацию», — кивнул Альберт на заполняющиеся грузовики. «Командир», — слегка замялся лев, «второй сектор охраняется вдвое сильнее. А из-за потери связи они будут ожидать атаки». «Пусть ожидают», — пожал плечами Альберт. «Заложников там нет, так что я могу не сдерживаться». «Как будто ты сейчас сильно сдерживался», — буркнул давний друг здоровяка, окинув взглядом усеянную трупами территорию. Но потом он встретил тяжелый взгляд Альберта и вздохнул. «Значит, здесь его не было. — понятливо кивнул Лев. «Тогда не отвлекайся, командир. Тыл мы прикроем». «И чтоб без халтуры», — жестко добавил Альберт. «Федор, конечно, молодец, но среди его людей мало одаренных. Вы их щит, это понятно?» «Так точно, командир», — спокойно ответил Лев, поправил висящий на плече штурмовик и умчался раздавать указания. Сам же Альберт облегченно вздохнул и внутренне порадовался, что взял с собой Льва, который много лет был лидером Прайда, и, несмотря на некоторую внешнюю расхлябанность, сделает все в лучшем виде. А значит, Альберту можно не отвлекаться и заняться тем, для чего и было создано это место — охотой. Громкий металлический скрежет разлетелся по пространству. Смотровая вышка накренилась, но извергающий град стихийных пуль пулемет не замолкал и продолжал строчить. Замолк он только тогда, когда вышка завалилась окончательно, а оператор сломал шею неудачным приземлением. Уцелевшая после падения пятерка бойцов попыталась отступить, но далеко ему идти не удалось. Длинное лезвие рассекло пространство по широкой дуге, срезав их головы, как цветы, украшая эту темную ночь красным. Из темноты на свет прожектора вышагнул темный силуэт с диким золотисто-алым сиянием в глазах. Его темный цельнометаллический доспех был уже не способен очистить поступающее на него количество крови и отдавал бордовым в свете луны. В очередной раз застрочили выстрелы. Но стихийные пули отскакивали от кровавого доспеха, как горох от стенки. Альберт же окинул холодным взглядом уцелевшие огневые позиции, достал свой огромный меч двумя руками и, игнорируя взорвавшуюся о его доспех ракету, вонзил клинок в землю по самую рукоять. «Низвергни!» — под канонаду продолжающейся стрельбы прошептал он, и сотни металлических прутьев вылетели из-под земли, пронзая тела стрелков. А когда здоровяк выпрямился и убрал клинок обратно в ножны, перед ним со скрипом и грохотом сложился укрепленный охотничий домик на металлических балках. Последнее уцелевшее на территории жилое здание. «Выходи, мудила! Прятаться больше негде!» Сложив ладони в виде рупора, прогрохотал Альберт. И спустя несколько секунд из-под руин домика выполз человек. Металл вокруг него изгибался, позволяя неприметному мужчине в сером балахоне отряхнуться и спокойно встать. Выглядел он невзрачно. Невысокий, хромой, с тусклым взглядом и гиеньим оскалом под стальной маской. «Первая остановка за две недели такая неудачная», — покачал тот головой. «Всё-таки наш князь Металла меня списал». «Наш князь?» — нахмурился Альберт. «Ах, еще скажи, что оказался тут случайно», — сплюнул он. «Кроме этого лживого мудака, никто не знал мой маршрут. Что ты ему пообещал за информацию?» «Не твое дело», — процедил сквозь зубы Альберт и сделал шаг вперед. «Ну да, простого исполнителя убить куда проще», — хрипло засмеялся Сапсан, и могучая рука Альберта схватила его за горло. Сапсан пытался сопротивляться, но в чистой силе против ратника он не боец. Однако он не хотел умирать, и скреб грязными когтями по стальной перчатке, безуспешно пытаясь ослабить захват. «Моя смерть ничего не даст!» — хрипел Сапсан, но Альберт невозмутимо продолжал давить сильнее. Сапсан краснел, руки его уже не слушались, и лишь ноги едва-едва трепыхались в воздухе. «Ошибаешься!» — хмыкнул Альберт и усилил давление до максимума. Башка Сапсана лопнула, как арбуз, и разлетелась кровавыми ошметками по округе. Альберт брезгливо отбросил мертвое тело и отряхнул ладони. После чего достал написанный от руки список и кровью зачеркнул имя Антона Переломова и отправил фото сестре. Так вышло, что Елизавета Чугунская была смышленой девочкой и умудрилась откопать имена всех, кто участвовал в убийстве их семьи. Только вот узнать девочка узнала, а сделать с убийцами ничего не могла, и ей начали сниться кошмары. Эти люди приходили во снах и убивали Лизу каждую ночь. Снова и снова ей приходилось проходить через повторяющийся кошмар. Девочка замкнулась в себе и призналась своему брату Альберту об этом совсем недавно. Первое чувство безопасности Лизе дал Сталь-паук, после знакомства с которым девочке стало сниться, как он ее защищает от убийц. Кошмары стали немного легче, но они ушли полностью. Однако, когда Альберт рассказал девочке, каких имен больше нет в живых, они вдруг перестали являться ей в кошмарах. И дать сестре спокойный сон был одной из главных причин, почему Альберт стремился закрыть весь список, несмотря ни на что. Мысль о том, что теперь он делает это не только ради себя или памяти предков, успокаивала Альберта и придавала сил. Ради сестры он был готов на все. «Периметр чист, командир, живых не осталось», — доложила расслабленно подошедшая Тина. К этому моменту все рабы уже были благополучно вывезены, и бойцы вернулись на помощь своему командиру, едва подоспев к самому концу вечеринки. «Пленные», — уточнил Альберт. «Допрошенные и убиты», — пожала плечами девушка, которая отлично вписывалась в отряд. «Эй, Берти!» — раздался возбужденный мужской голос. «Ты должен это увидеть, срочно!» «Еще раз назовешь меня так, поедешь бетон на стройке мешать», — спокойно ответил здоровяк. «Ой, да ладно, командир, не начинай!» Тут же изменил подход Лев, который буквально подпрыгивал от предвкушения. Альберт хотел продолжить воспитание, но любопытство взяло верх, и здоровяк продрался сквозь гору обломков и увидел распахнутый люк. Люк, через который виднелся подземный ангар с битком, набитыми стеллажами и множеством укрепленных сейфовых ячеек. «Ого!» — не сдержал улыбку Альберт. «Так вот, почему они так рьяно защищали эту халупу!» Здоровяк слышал о подпольных банковских ячейках черного рынка, где хранилось неотмытое бабло и прочие ценности сомнительного происхождения. Слышал, только вот никогда не встречал вживую. А это была не просто ячейка, а целый склад. «Тут же, блин, если вскрыть, то охренеть!» Не мог найти слова Лев и больше выражал свой восторг мимикой и жестами. «Что берем?» — чуть лучше держала себя в руках Тина, хотя и тоже радостно облизывалась. «Все», — после коротких раздумий сказал Альберт. «Все?» — воскликнул уже алчно осматривающийся внизу Лев. «Да тут только не вскрытых ячеек сотня штук. А еще там ангар, по-любому не пустой. Да мы ж в четыре пары рук тут за месяц все не вынесем». «А в четыре и не надо», — хмыкнул Альберт и перевел взгляд на Тину. «Звони Федору, пусть зовет своих. Работенки предстоит много». Я сидел на табуретке и подтягивал горячий кофе. Как же давно я не был в своей съемной квартирке. По ощущениям, целую вечность. И уже успел забыть, какая у меня тут бесподобная кофеварка. И тишина, и обстановка уютная. Но если не считать уткнувшейся задницей к холодильнику хмурой Дианы и располагающемуся между нами в примирительной позе Максу. Парень успешно успокоил свою даму до того, как она наделала дел, и мы благополучно вернулись к кварталу. Правда, успешность вылазки смогли оценить не все присутствующие, в том числе Лекса, что со сложенными на высокой груди руками недовольно косилась в сторону спальни. «Почему ты притащил эту девку сюда?» — нарушила тишину Лекса. «Были иные варианты?» — спокойно спросил я. «Кроме твоей постели?» — мило улыбнулась Лекса. «Пожалуй, да. Например, лазарет». «Пока там Камила, лазарет на особом положении», — ответил я и отпил кофе. «Да и нельзя Леру в квартал. Я обещал ей безопасность». «Так в тюремном блоке безопасно», — ответила Лекса. «А ремонт там закончили?» «Сейчас узнаю». Тут же оживилась моя помощница и взялась за планшет. С тех пор, как был потерян доступ к копителе, Лексе пришлось перенастроить свою информационную сеть, и большинство действий теперь совершалось ей по старинке — звонками и прямым взаимодействием с людьми. Очевидным результатом подобного было падение скорости процессов, и видно было, что мою помощницу это нервирует, ведь она старалась сохранять свою компетентность на прежнем уровне, несмотря ни на что. Говорит, от этого зависит ее гордость. И тут раздался звонок. Незнакомой мелодией оказался телефон Лексы. И, судя по озадаченному выражению на лице, трубка была не для хороших новостей. Лекса тут же отложила планшет в сторону и ответила на звонок. Разговор занял всего несколько секунд, после которых моя помощница окинула меня странным взглядом и заявила. «Мой источник доложил, что герцог фон Грейв объявил о помолвке с леди Маргаритой из клана Света». «Стой! Той самой Маргаритой, которая еще пару дней назад хотела выйти за тебя?» — поперхнулся кофе, сохранявший нейтральное молчание Максим. «А эта шлюшка зря времени не теряет», — усмехнулась Диана, и три пары глаз уставились прямиком на меня. «Вот тут я точно ни при чем», — веско заметил я. «Так ты ей не отказал?» — обманчиво спокойно уточнила Лекса. «Прямо не отказывал. Но, похоже, она сама поняла мой ответ и нашла партии поинтереснее. Или же...» «Это было не ее решение», — закончил за меня фразу Максим, и я согласно кивнул. «Похоже, князь Света решил открыто вступить в игру. Как давно объявили о помолвке?» «Меньше часа назад», — ответила Лекса. «И все это время мы ничего не знали ни о подготовке, ни о намерениях, даже с учетом слежки», — уточнил я. И обе астральные девицы, синхронно нахмурившись, кивнули. «Ну да». «Сколько ни старайся, а никакая информационная сеть и обычные методы не заменят астральную сеть в полной мере. И князь Света, и фон Грейв это, похоже, прекрасно понимают и начали действовать активнее». «Дай мне час, и я все разузнаю», — подала голос Лекса. «Да мне хватит и 30 минут», — фыркнула Диана, тоже зарывшись в планшет. «Поздно», — вздохнул я и отставил кружку. «В плане информации мы теперь отстаем. Это надо признать как факт. Нет никакого смысла искать и анализировать то, что уже произошло. Фон Грейв и князь Света наверняка ждут этого от нас и подготовились. Отсев важных событий от неважных займет слишком много времени. Единственный способ не отстать окончательно — это предугадать то, что произойдет дальше». «Сказать легко», — уязвлённо нахмурилась Диана. «У нас есть подсказка», — улыбнулся я. «Запад определенно начал экспансию». «Экспансию? То есть войну?» — сглотнул ком в горле Макс. «Война, вторжение, называй как угодно», — хмыкнул я. «Цель всех действий одна — захват влияния». «Поверь, я видел подобное не один раз», — усмехнулся я, а потом кашлянул и добавил. «На севере». Мне не особо поверили, но я поднялся на ноги и продолжил. «Первым делом в экспансии занимается стратегическая позиция — плацдарм. Фон Грейву удалось это сделать, заняв место главы клана огня», — поднял я вверх указательный палец. «Вторым делом идет уничтожение коммуникации врага и дробление его сил», — раскрыл я второй палец и взял паузу. Теперь в лицах слушающих начали выстраиваться параллели, и скептицизма резко поубавилась. «Допустим, ты прав, Маркус», — осторожно подал голос Максим. «Каков будет третий шаг?» «Устранение лидера», — объявил я и пошел обновлять свой кофе. Глава 8. Немолодой мужчина в роскошном, шитом золотом кафтане не мог найти себе места. Чуть больше года назад человек с простым именем Иван добился цели, к которой шел всю свою сознательную жизнь. Иван с ранних лет жаждал власти. В детском саду, в школе, в колледже, везде он стремился быть главным. Для этого у простолюдинов было мало путей, но смышленый Иван знал их все. Но больше всего мужчина преуспел в навыке оказываться в нужное время в нужном месте, который Иван довел до совершенства. «Случайность», — скажут злые языки. И будут неправы. Иван собственными руками создавал себе эти возможности, и помогали ему в этом подвешенный язык, доставшийся ему от отца-торговца, и харизма, доставшаяся от матери-актрисы. По роду работы мать Ивана была вхожа в мир аристократов, который покорил маленького Ивана с самого детства. И покорил не напускным лоском или богатствами, а властью. Одна мысль о том, что его мать, даже будучи простолюдинкой, обладает таким колоссальным влиянием на умы империи, будоражила юного Ивана. И поначалу он хотел пойти по стопам матери, но позже понял, что актерской славы и ее ограниченной власти ему недостаточно. И он пошел дальше. Дальше и дальше. Иван научился играть роли в жизни. И главное, он понял, какие роли и перед кем требуется сыграть для того, чтобы возвыситься до самой вершины простолюдинской иерархии. Должности наместника империи. Личности, которая стоит над аристократами. Личности, которую, несмотря на происхождение, уважает и слушает каждый. Личности, способные управлять всей империей. При этом его не смущал тот факт, что все до единого наместники империи, что традиционно назначались из числа простолюдинов голосованием Совета Десяти, уходили со своих постов вперед ногами, не проработав и 3 лет. Иван искренне верил, что так происходит потому, что титул получают идиоты, и уж с ним-то такого точно не случится. Поэтому он не торопился и строил фундамент своего будущего, несомненно, великого и долгого срока правления. Когда все приготовления были завершены, Иван сделал шаг, получил долгожданный титул наместника и взял фамилию Возвышенский с твердым намерением сделать ее величайшей фамилией в истории империи. И первое время все шло просто прекрасно. Как наместник, Иван Возвышенский нашел подход ко всем и с гордостью мог заявить, что за долгие годы подготовки умудрился наладить дружеские отношения с каждым кланом, родом и богачом в империи. Новоиспеченный наместник прекрасно знал, что, кому, когда и за сколько говорить. И все у него получалось настолько легко, что Иван ощущал себя человеком, выигравшим в жизнь, и готовился занимать свой трон до глубокой старости. Когда именно все пошло не так, Иван Возвышенский так и не понял. Оглянуться наместник не успел, как его дворец был охвачен огнем. Гвардия с имперским иммунитетом перебита, а многочисленные друзья и покровители исчезли и не выходили на связь. Перепуганный наместник закрылся в бункере своего дворца и наматывал по его немалым квадратным метрам круги, напряженно рассуждая, где свернул не туда, кому не доплатил, где перегнул, кого успел обидеть. И сколько ни ломал голову, наместник никак не мог найти ни малейшей причины, ни малейшего проступка, ни малейшего просчета. «Это еще что такое было?» — вздрогнул наместник, когда своды украшенного под тронный зал бункера резко тряхнуло мощным толчком. «Пятый барьер пал», — тяжелым голосом сказал Алексей Возвышенский, старший брат Ивана и его личный телохранитель. Старший выделялся не умом, а силой, и умудрился сделать добротную карьеру имперского стража. А когда Иван стал наместником, то подтянул брата начальником своей гвардии, ведь помимо силы и навыков, тот обладал кое-чем особенным и невероятно ценным — безоговорочной преданностью. Вот и сейчас Алексей — единственный из личной гвардии, кто не сдох, не сбежал и остался с наместником до конца. «А напомни, сколько барьеров всего?» — напряженно сглотнул наместник. «Так 5 и было», — мыкнул в усы начальник гвардии и обнажил короткий клинок из иномирной стали, которым он управлялся куда лучше огнестрела. «Вот дерьмо!» — чертыхнулся наместник, подскочил к многофункциональному аппарату связи на столе и попытался дозвониться хоть кому-нибудь, но тщетно. Обойти астральные глушилки не могла даже лучшая артефактная система связи в империи. Вообще, когда дело дошло до такого, наместник понял, что все дорогущие артефакты в имперской казне не более чем безделушки. Человеческий ресурс оказался куда важнее, и именно этого ресурса наместник был сейчас лишен и со вздохом покосился на имперское хранилище с вооружением на любой вкус. Вооружением, до которого наместнику не хватит стихийной энергии даже дотронуться без боли. Мгновением спустя с грохотом отъехала в сторону метровой толщины стальная дверь бункера, и из прохода на свет показался ужасающего вида человек. Весь в ожогах, струпьях, шрамах и порезах разной степени свежести. При этом обезображенное лицо человека улыбалось, а глаза сияли энергией, от дыхания которой стыла кровь в жилах. «Ваше высокопревосходительство!» — шутливо поклонился незнакомец. Вместо ответа оба брата Возвышенских без улыбок смотрели на окутанный зеленой дымкой кинжал и не могли вымолвить ни слова, ведь его сжимала костлявая рука натурального скелета. «О, пардон!» — проследив взгляды, усмехнулся незнакомец и перехватил кинжал в другую руку, которая походила на человеческую немногим больше. «Но, блин, весь сюрприз испортился!» — раздосадованно сплюнул скелета руки, и в этот момент острый артефактный клинок гвардейца вошел ему в грудь. «Что ты такое?» — прошептал с округленными глазами Алексей, поняв, что противник абсолютно целый улыбается. «А ты не особо сообразительный, да?» — покачал костлявым пальцем незнакомец и ударил гвардейца головой. Алексей отлетел в стену, словно от удара кувалдой. Не спас ни стихийный доспех, ни пластины из стихийного металла, которые ему вставили в череп после одного из ранений. «Ай-яй-яй-яй-яй!» — запрыгал на месте скелета руки, потирая образовавшуюся на лбу трещину. «Да из чего у тебя башка-то, а?» — обиженно фыркнул он, все это время продолжая размахивать торчащим из груди мечом. Но гвардеец общаться был не расположен и воспользовался отвлеченным врагом, чтобы нанести новый удар. Облачённая в сверхтвёрдый камень перчатка смяла переносицу и опрокинула скелета руку на пол. «А вот сейчас было неплохо», — за могильным смешком похвалил незнакомец, и последующий удар каменной ноги перехватил костлявой рукой. «Но поигрались, и хватит! Обнажи!» — прошептал он, и кожа гвардейца поплыла, как расплавленный воск. Не было ни крови, ни боли, ни криков. За считанные секунды от Алексея Возвышенского остался лишь безжизненный скелет и жидкая субстанция с мерзким трупным запахом. От увиденного наместник взвизгнул от страха и забился в угол бункера, глядя, как к нему, вправляя выпавшую челюсть, идет обезображенный полускелет. «Я не хочу умирать. Я ведь только... За что? Я же помогал фон Грейвам. Я же помогал князю. Я же был полезен!» В истерике кричал наместник, тщетно пытаясь отползти от надвигающегося на него ужаса подальше. «Ты действительно не мешал господину, и за это умрешь быстро», — сел незнакомец на корточке и склонил улыбчивую голову на бок. «Но раз не мешал, то почему? Почему?» — непонимающе лепетал наместник. «Пардон, ваше высокопревосходительство, ничего личного, но я немного выбиваюсь из графика», — с улыбкой протараторил полускелет и поместил указательный палец на нос наместника, после чего прошептал: «Обнажи!» И вместе с мечтами Ивана Возвышенского о величии растаяло его тело. Незнакомец поднялся на ноги, с цоканьем вытащил из груди меч и отбросил его в сторону, после чего осмотрел многочисленные места на теле с оголенными костями. «Всю одежду испортили, гады!» раздосадованно сплюнул он, после чего подошел к столу и набрал на аппарате связи единственный номер, на который можно было отсюда сейчас дозвониться. «Дело сделано», — сказал полускелет. «Хорошо», — холодно отозвался Вильгельм фон Грейв. «Они объявились?» почесал черепушку незнакомец и, приставив костлявую ладонь ко лбу, осмотрелся по сторонам. «Не, не было их». «Выходит, князь Света не соврал», — довольно хмыкнул фон Грейв. «В таком случае зеленый свет. Работай дальше, Стикс». «Понял», — улыбнулся полускелет, повреждения которого начали затягиваться, а тело медленно обрастать кожным покровом. Приглушенные отголоски громкой музыки ласкали слух. Холодная имперская грела душу, а в воздухе витал запах имбиря, можжевельника и разврата. Любимый стриптиз-бар Максима «Угроза», подвергшийся некоторому землетрясению, оказался застрахован и сегодня утром успешно открыл свои двери после ремонта. На правах нового главы здания я высказал небольшие пожелания, и на втором этаже оборудовали новую VIP-комнату, задуманную мной для важных переговоров на нейтральной территории, в которой я сейчас и сидел на мягком круглом диванчике и потягивал холодное имперское. С момента гибели наместника прошло 3 дня. С момента того, как мы узнали про помолвку Маргариты из клана Света и герцога Вильгельма фон Грейва, прошло столько же. Факт помолвки оказался по большей мере лишь отвлечением и легальным основанием для рода фон Грейвов, которые под предлогом подготовки к свадьбе укрылись на землях клана Света и уже 3 дня нигде не отсвечивали. Устроив убийство наместника, князь Света и герцог взяли паузу, снизили всю видимую активность и заняли выжидательную позицию, так как все карты оказались у них на руках. Ведь согласно пакту, в случае смерти наместника совет обязан в кратчайшие сроки провести внеочередное заседание, чтобы выяснить причину смерти наместника и обозначить круг новых кандидатов. И проблема тут не в том, кого назначат следующим наместником, а в самом факте внеочередного официального заседания. Несмотря на тему повестки, на собрании можно будет выдвинуть любой дополнительный вопрос, и нетрудно догадаться, что князь Света поставит вопрос объявления фон Грейва князем. По правилам империи, одно имя предложить можно лишь раз. И раньше князь Света не мог обеспечить большинство голосов, но сейчас может. Выключение из игры княгини Аглаи полностью перевернуло расклад внутри совета. Более того, высока вероятность того, что они смогут подделать ее голос в свою пользу с помощью Октавии, ведь гибель Аглаи до сих пор не доказана, и юридически княгиня Астрала жива и может голосовать. Строго говоря, за 3 дня мы с вопросом обители не продвинулись, так как Камила все еще не пришла в себя, несмотря на все старания Дениса. Также никуда не делись от князя Света голоса его вассала князя Земли и подконтрольного ему князя Металла, который еще не до конца избавился от ментального контроля, и возвращение в столицу на этой стадии похоронит весь его прогресс в этом направлении. В итоге у князя Света будет на собрании 4 княжеских голоса, которым мы за 3 дня трудов смогли противопоставить также 4. Клан Молнии — 1, клан Воды — 2. Их оперативно убедила Лекса, которой пришлось принять извинения от князя Воды в ускоренном формате ради этой цели. Клан Смерти, как член коалиции, автоматически вписался за Водников, и 4-м официальным голосом противовеса станет голос княгини Виктории, успешные переговоры с которой провела Лера. Я и Вильгельм фон Грейв, хоть и являемся главами кланов Огня и Тени, не имеем права голоса, так как не князья, поэтому расклад перед грядущим собранием Совета 10 — 4 против 4. Казалось бы, ничья, но есть нюанс. По старому положению Пакта Единства, в голосовании подобного рода голос действующего председателя Совета считается за 1,5, а им еще в течение 2 недель будет являться князь Света, и только потом передаст очередь следующему. Если прямо сейчас преимущество князя Света хрупкое и недолговечное, то в случае назначения князем Огня Вильгельма фон Грейва преимущество станет подавляющим и породит страшную и немыслимую для империи ситуацию, в которой один конкретный князь сможет протолкнуть на собрании практически любое решение, и его сторона его безоговорочно поддержит. С такой властью князь Света сможет легально сбросить неугодных ему князей с постов и укрепить свое влияние до абсолютного, а также продавить назначение любого наместника и получить таким образом доступ ко всем имперским службам и ресурсам. Система Совета, Единства и Пакта была создана, чтобы такого в империи никогда не произошло, но теперь империя близка к подобному будущему, как никогда. И предотвратить это можно, лишь остановив назначение фон Грейва. Самый простой способ — убить герцога. Но в ситуации, когда у него есть доступ к астральным базам, а также свобода перемещений по землям клана Света, найти его практически невозможно. Хотя Лекса в данный момент как раз пытается его выследить, как и специальная поисковая группа теневого квартала во главе с Лисой, а также отряд водников во главе с Нобу, который вызвался помочь. Пока успехов на том фронте нет, остается второй способ — сломать хрупкое преимущество князя Света в голосах. Увеличить количество своих мы пока не можем, но вот уменьшить у князя Света вполне. Как говорил старик Акс, силу цели стоит мерить по его самому уязвимому звену. И в данный момент слабым звеном был князь Земли. Найти этого ублюдка тоже задачка не из простых, но у меня была карта в рукаве, которую я и решил разыграть. «Они пришли, господин Маркус», — доложила мне вошедшая полуголая красотка в латексе. «Идеальные ножки, шикарное тело, приятная улыбка. В глазах сверкают молнии, а за плечами навыки на уровне спецов. Неудивительно, что Максиму так нравится этот бар, и он был в ярости, когда атаковали его персонал». «Спасибо, Настюша!» — улыбнулся я главной из элитных стриптизерш под прикрытием, что вызвалось лично сопровождать все переговоры, особенно которые касаются виновников нападения на ее девочек. «Сразу к вам? Или сначала обработать?» — ласково уточнила девушка. «На обработай», — кивнул я. «Только нежно», — поспешил я добавить, а то местные хрупкие на вид стриптизерши могут с одинаковой эффективностью как радовать, так и причинять боль. «Я уже говорил, что это отделение гвардии клана Молнии. Я уже хочу себя». Глава 9. Было забавно наблюдать, как одинаково реагировали на местный сервис два абсолютно разных по комплекции человека бандитской наружности. Трансляция с камер на планшете не передавала полной картины, но сложная помесь смущения, благодарности и восторга красноречиво отражалась на лицах обоих гостей. Мягкая обработка и Настюша назвала экскурсию по стриптиз-бару с весьма показательной демонстрацией всех предоставляемых услуг. В роли персональных гидов выступали 4 красотки в латексе, что взяли клиентов под ручки и провели экскурсию, томно рассказывая на ушко, как тут все устроено, приправляя это дегустацией бесплатных закусок, напитками, шикарными видами и, самую малость, отточенными до идеала техниками соблазнения. Все для того, чтобы гость расслабился, почувствовал себя нужным, важным, был максимально расположен к предстоящей беседе и горел искренним желанием сюда вернуться. Подобные манипуляции уже сотни лет используют в обители, и тот факт, что клан Молнии умудрился перенять и адаптировать их успешный опыт, впечатлял. Одновременно с соблазнением девушки успевали провести ненавязчивый досмотр гостей на предмет опасности, собрать краткую информацию через приятную беседу, а также тонко направить настроение гостя в нужное для конкретной деловой задачи русло. Когда дверь вип-комнаты закрылась за девушками сопровождения, передо мной остались лишь 2 раскрасневшихся, счастливых и испытывающих легкий стыд лица. «Доброго дня, господа!» — приветливо улыбнулся я, поднявшись на ноги. После легкого ступора и переваривание произошедшего вперед вышагнул крупный грузный мужик с квадратной челюстью и слегка диким взглядом. «Приветствую», — выдавил из себя здоровяк с вежливым кивком. «Можно и на «ты», — спокойно пожал я плечами и, подойдя ближе, протянул руку. «Или между нами все еще есть какие-то проблемы, вепрь?» «Никаких непоняток, босс», — после секундной заминки ответил здоровяк и пожал мне руку. «Вот и славно», — хлопнул я вепря по широкому плечу, и тот слегка отстранился в сторону, открывая вид на второго гостя. «Привел этого парня, босс. Только не совсем догоняю. На кой хрен он тебе сдался?» Скептическим взглядом окинул он щуплого доходягу в дорогом пиджаке не по размеру, что был надет поверх обычной белой майки. Сам доходяга при этом продолжал молчать, с любопытством оглядывая убранство вип-комнаты. «А он не представился?» «Это же сам голова, правая рука», — без улыбки произнес я, и вепрь нахмурился. «Хилый он какой-то», — сплюнул вепрь. «Но если правда, то, может, его это, того?» — хрустнул здоровяк костяшками. «Не надо его того», — засмеялся я, глядя на продолжающего беззаботно стоять доходягу. «Мне с ним поговорить надо». «А, лады», — хмыкнул вепрь и повернул свою огромную квадратную голову назад. «Слышь, головастый, теперь можешь разговаривать, я разрешаю». «Благодарствую», — неполным рядом зубов улыбнулся голова и деловито поправил майку. «Оставишь нас?» — бросил я взгляд на замершего на месте в позе телохранителя вепря. «А, да не вопрос», — поиграл желваками здоровяк и неуверенно покосился себе за спину. «Да, можешь развлекаться», — ответил я на немой вопрос. «Да, за счет заведения», — вздохнул я. И счастливый, как ребенок на Новый год, здоровяк покинул комнату. Я же перевел взгляд на бывшего гопника, который сменил треники на элегантные брюки, кеды на лакированные туфли, потрепанную куртку на дорогущий пиджак, и лишь на нормальную рубашку ему, видимо, не хватило. «Ну привет, голова. Давно не виделись?» «Давненько», — прохрипел доходяга, потирая достаточно свежий шрам на лбу. «Чем могу быть полезен?» «А твой господин не рассказывал?» — спокойно спросил я, опустившись на диванчик. «Так это не господин он мне более», — гордо вскинул нос голова. «А портер, во!» «Партнер», — поправил я. «Ну да, он самый», — шмыгнул тот носом и обтер об рукав пиджака. «Оно и видно», — вздохнул я. «Поздравляю с повышением. Причиной господин поделился?» «Агамс», — улыбнулся голова и постучал по лбу. «Тут спрятана точнейшая карта империи, вплоть до каждой травинки. Могу накалякать маршрут любой сложности. Короткий, опасный, смертельный, выгодный. Любой запрос за ваши барыши». Выходит, бес не до конца честен со своим партнером. Ведь действительно полезным голову делает мне феноменальная память. А его сканирующий дар и сверхчутье на стихийную энергию, без которых его эдетическая память была бы бесполезна. Действительно уникальный кадр. Жаль только, что его мозг настолько загружен непрерывно работающим в фоновом режиме даром и бессознательными процессами, что делает его сознательную часть тупее, чем она должна быть раз в 10. Впрочем, так этим скрытым гением куда проще управлять, чем безуспешно и пользуется. И тот факт, что бес послал свой драгоценный беззащитный бриллиант ко мне в логово, также служил неким актом доверия и серьезности своих намерений встать на мою сторону. «Ты знаешь, какой у меня запрос?» — спокойно ответил я. «Да-да, предсказать маршрут князька Земли», — кивнул своим мыслям голова и вынул из кармана сложенную в десяток раз бумажную карту столицы и окрестностей, которую небрежно разложил прямо на полу и задумчиво цокая достал маркер. На огромной карте уже было множество пометок от руки с шифрованными подписями, вопросительными знаками и разрозненными, не пересекающимися линиями в разных концах города. Несколькими ловкими движениями голова соединил часть линий и пометил крестиками полтора десятка, связанных друг с другом в единую сеть. «Это все возможные маршруты», — хриплым голосом сказал голова, отодвинувшись в сторону от своего творения. «Слишком много», — задумчиво постучал я пальцами по дивану, примерно прикинув, что на осмотр всех уйдет не меньше недели, а учитывая, что тот постоянно перемещается, остается надеяться на удачу. «А если добавить к расчетам это?» Поразмыслив, передал я в руки головы планшет с историей перемещений кота и указанием точек, устроенных им обвалов. «Кхм. Тогда останется всего 5. После 10 секунд изучения моих данных весело заявил голова и другим маркером выделил на карте нужные маршруты. «А вот с этим уже можно работать», — потирая руки, улыбнулся я и взял телефон. Ритмичная музыка ласкала слух, нос приятно покалывал от расслабляющих благовоний, а перед глазами исполняла чувственный танец на коленях девица неземной красоты. При этом сладкие речи девушки заставляли здоровяка забыть о том, что все происходит за счет заведения. И тот уже оставил красотке половину принесенных с собой наличных, будучи очарованным ей как мальчишка. Но потом вепрь вспомнил, зачем он пришел сюда, и всплеск эмоций отрезвил разум и спас ранимое сердце и остатки кошелька уязвимого мужчины. Собрав волю в кулак, тот прервал приватный танец, забился в кабинке туалета и сел, нервно потирая виски и надеясь, что здесь эти нимфы-искусительницы его не найдут. Нет, в любой другой день вепрь был бы не прочь расслабиться и выжить все, что можно из предоставленной возможности развлечься, но сегодня было нельзя, никак нельзя. Ведь другого шанса поговорить может и не предоставиться. С тех пор, как вепрь принял решение выложить Маркусу все, что знает, страх сковал тело, и он больше не мог ни о чем думать, и даже бабы не смогли это исправить. Уже много дней здоровяк ломал голову, как подступиться, как найти повод. И вот он появился, когда Маркус попросил найти на улицах одного отброса и лично доставить ему. Входя в ту дверь вип-комнаты, вепрь отчасти уже даже смирился, что его убьют, и поиск того доходяги — просто повод. Но нет. Маркус его не тронул и вообще не проявил никаких особых эмоций. «Черт бы тебя побрал, козлина!» — в сердцах выругался вепрь и кулаком отправил в полет дверцу туалетной кабинки. К счастью, с той стороны никого не было, и пострадало только зеркало. Хлестко ударив себя ладонями по щекам, вепрь подошел к раковине, умылся ледяной водой и поднял голову на треснувший кусок уцелевшего зеркала. «И почему ты не мог оказаться обычной гнидой, как все прошлые главы квартала?» — вздохнул здоровяк. «Так было бы куда проще!» Произнеся это, вепрь вдруг услышал странный звук за окном туалета и высунулся наружу, задрав голову к небу. Туда, где на фоне облаков шел на посадку боевой вертолет с намалеванным на корпусе красной краской словом «Подарок». Статный брюнет стоял у окна и с задумчивым видом потирал идеально стриженную бородку. На подоконнике стоял бокал местного красного вина, к которому герцог Вильгельм фон Грейв пристрастился за последние, достаточно спокойные деньки. Все шло четко по плану, но по какой-то причине душу герцога терзала тревога. Словно надоедливый комар, она жужжала где-то на задворках сознания, не позволяя Вильгельму расслабиться. В просторной белоснежной комнате с отделкой под золото также находилась черноволосая девица в изящном платье цвета вороного крыла и с азартом потрошила мужскую гардеробную зону. «Может, вот этот?» — обернулась вдруг Октавия, выдернув из кучи одежды галстук благородного василькового цвета. Но герцог фон Грейв не ответил, и девушка продолжила искать. «Обитель?» — не поворачивая головы, спросил герцог через какое-то время. «Без изменений», — спокойно доложили ему со стороны огромной кучи из всевозможных костюмов, рубашек и галстуков. «Восточники?» — продолжал искать причину неунимающейся тревоги герцог. «Рыскают, но даже не близко», — ответила Октавия. «Твой князь Света знает свое дело. А может, вот этот?» Подняла она комплект костюма в полоску с угрожающим сиреневым оттенком. «Дочь, мне плевать, в чем туда идти», — безразлично махнул рукой фон Грейв. «Как грубо! Это же свадьба!» — укоризненно заявила Октавия, возмущенно уперев руки в боки. «А как же угодить своей невесте?» Вильгельм медленно повернулся и глянул на дочь. После чего они синхронно рассмеялись, и девушка швырнула костюм в сторону и устало плюхнулась на кровать. «Но ты чего? Ведь все идет гладко», — ободряюще улыбнулась Октавия. «Все, да не все», — не согласился Вильгельм фон Грейв и отставил недопитый бокал вина в сторону. «Маркус?» — приподняла бровь девушка. «Маркус», — кивнул герцог. «Маркус», — мечтательно закатила глазки Октавия, что не ушло от взгляда фон Грейва. «Понравился тебе?» — нахмурился он. «Есть немного», — не стала отрицать Октавия. Можно его оставить?» «Нельзя», — посторожил голос герцога. «Ну почему?» — надула губки Октавия. «Сам-то вон женишься на молодой красотке. Ну подумаешь, Маркус хочет тебя убить. Тоже мне причина». «Тут все несколько сложнее, дочь. Он не просто хочет. Он может». «Чего?» — резко подобралась девушка, услышавшая подобное заявление от своего отца впервые. За все годы жизни у нее не возникало даже мысли, что с ее отцом может кто-то сравниться. А уж чтобы одолеть, это просто невозможно. Поэтому слышать от отца такое даже в шутку было в высшей степени странно. «Его атака, дочь», — потер незаживающую царапину на щеке герцог. «Это была не тень. Совсем не тень. Что по этому Маркусу есть в базах Аглаи?» «Ничего», — пожала плечами Октавия. «Мать явно заинтересовалась им, но помимо иммунитета Маркуса к ее чарам, ничего примечательного там нет». «Хм», — задумчиво потер подбородок герцог. «Две реликвии. Подтвержденный иммунитет к астралу, свету, воде и тени. Предположительный иммунитет к огню и металлу. Еще и эта странная атака. Что показала твоя попытка имитировать его стихию?» «Сложно сказать», — неуверенно ответила Октавия. «Моих навыков не хватило. Я отступила. Отец, мне кажется, ты преувеличиваешь. Силы имперцев разрознены, действия хаотичны. А все перемещения ключевых фигур у нас как на латонии. Команда Стикса беспрепятственно начала работу на границе. Дату заседания назначат уже сегодня. И после обретения статуса князя до терминала будет рукой подать. На нашей стороне князь Света со спящими ячейками верхушки каждого клана. А в процессах противодействия задействованы более 10 000 человек. Неужели ты думаешь, что все это способен остановить один человек?» По какой-то причине герцогу Вильгельму фон Грейву захотелось возразить дочери. Но потом он сам прогнал в голове текущий расклад и с облегченным вздохом вернул в руку бокал вина и расслабленно сел на кресло. «Пожалуй, ты права, дочь», — улыбнулся он и перевел свой взгляд на гору из одежды. «Гранатовый галстук будет ничего. Давай его». «Согласна», — подскочила на ноги Октавия и бросилась оживленно подбирать к галстуку подходящий костюм. «И это у нас?» — поинтересовался я, глядя на махину с гигантскими лопастями и сверкающей на солнце броней. «Так, подарок?» — с улыбкой до ушей ответил Лев. Прямо сейчас мы стояли на крыше семиэтажного здания стриптиз-бара «Угроза», который весь переполошился от рокота боевого вертолета класса «Кентавр», что приземлился тут безо всяких предупреждений. Фиг знает, почему летающую махину назвали «Кентавр», но Лев представил ее именно так. «Хм, подарок, да?» — покосился я на надпись красного цвета, что была нанесена на борт краской. «А красная лента и коробка тогда где?» «Так это лопастями порвало!» — быстро нашел ответ смекалистый лев. «Машина-зверь!» «Ага, верю», — провел я ладонью по вмятине, которую так удачно закрывала надпись. Сталь тут была ой какая непростая, и даже сотня ударов башкой от Борьки ее бы не помяли. Похоже, я пропустил кое-что действительно интересное. «Как там у вас дела, говоришь?» — поинтересовался я. «Так мы же докладывали, как обычно. Лекси?» — чуть смутился Лев. «Она не передавала отчет?» «Еще нет», — вздохнул я. «Есть дела более срочные». «Если кратко, то все по плану, босс. Жилые помещения оборудовали, провели электричество, водоснабжение. Начали реставрацию ключевых узлов завода. Посевы еще организовали». «Посевы в октябре?» — удивился я. «Ну да. Портал нашли один пригодный. Живность слабая, а погодка класс. И земелька плодородная. Не парься, босс, нам не впервой. Сделаем из завода конфетку. Еще и местных там подогнали. Пару тысяч. Работа идет». «Пару тысяч?» — уважительно хмыкнул я. «Лекса выделила дополнительное финансирование?» «А, нет, сами нашли», — загадочно засмеялся Лев. «Понятно, где нашли», — покосился я на вертолет и угрожающе сощурился. «Так ты похвастаться прилетел?» «Не без этого», — усмехнулся Лев. «Ну и вот еще. Федор на этой неделе не сможет приехать и просил передать доставку за него». Достал он из рюкзака прозрачную артефактную коробку с пустым осколком аргуса внутри. «А это очень кстати», — принял я коробочку и сунул в карман, после чего перевел взгляд на вертолет. «А летать нам разрешили?» «Ага», — довольно сказал Лев. «Без боезапаса можно». «Ты сейчас это чисто транспортник? Подкинешь меня кое-куда?» Сразу родилась у меня одна идейка. «Да не вопрос, босс», — пожал плечами Лев. «За этим я и прилетел. Остальное добытое добро приватизировали и пустили в дело. А вот с этим красавцем пока дилемма, как быть. Альберт велел спросить тебя». «Хм, в столице мне и Каймана пока хватит», — ответил я. «Да и посадочной площадки в квартале нет. А вот для быстрой доставки между заводом и столицей машинка пригодится. Подкинь меня в одно местечко и лети на Кентавре обратно». «Принял!» — не скрывая радости, кивнул Лев и побежал за штурвал машинки. С тех пор, как его разлучили с любимым танком, бедолага загрустил, так что пусть играет с новой игрушкой. Лопасти начали медленно раскручиваться, и в этот момент я увидел в проеме выхода на крышу вепря с решительным взглядом. «Поговорим?» — серьезным лицом спросил он. «Прыгай!» — кивнул я на распахнутую дверцу кентавра. «Поговорим по пути». Вепрь кивнул, и мы забрались в вертолет. Глава 10. Гул лопастей эхом разносился по столице. Под ногами мелькали мирные городские улочки, в которых угадывались крошечные силуэты людей, часть из которых останавливалась, задрав вверх голову. На летающую боевую громадину большинство из них смотрели с любопытством, а не страхом, и осознавать это было по-своему приятно. Ведь, несмотря на весь ужас, происходящий за пределами столицы, здесь оставался островок безопасности, островок нормальности, островок стабильности. Будучи молодым и горячим, я не понимал, почему с тварями не сражаются все и каждый. Но старик Акс терпеливо вдалбливал это в мою голову. Вдалбливал, что у каждого в этой жизни есть свое место, своя роль. Учил, что быть полезным человечеству можно очень по-разному. Проведя практически всю свою жизнь в сражениях, мне было сложно понять эту истину полностью, но сейчас я, кажется, начал понимать, что именно старик Акс имел в виду. Со вздохом я потер ткань мантии на запястье и перевел взгляд на сидящего напротив меня сутулившегося крупного мужчину со сложенными в замок руками и опущенным в пол взглядом. «Я думал, ты хотел поговорить», — привлек я его внимание. «Передумал?» «Нет, не передумал», — качнул головой вепрь и медленно поднял напряженный взгляд. «Просто скажи, как есть», — вздохнул я. «Ломать тебе больше ничего не буду». Кашлянул в кулак вепрь и с волевым усилием выпрямил спину. «Маркус, я хотел извиниться». «Есть за что?» — безразлично спросил я. «Я отправил мрака на смерть», — холодным тоном заявил вепрь. «Насколько мне известно, он жив-здоров. Что еще?» «Ты не понял. Когда я рассказывал мраку про седьмой район, я был уверен, что он оттуда не вернется». «Седьмой район», — задумчиво протянул я. «Это тот, где он искал Демида?» «И тот, где нашел вторую монету, да». «Так дело в Демиде или в монете?» «В монете», — сглотнул ком в горле вепрь. «Вернее, в символе, что она несет». «Ордена?» — я вынул из кармана монету аргуса. «Ту самую, что я забрал у вепря в день нашего знакомства и мой первый заход в теневой квартал». Ее форма была слегка деформирована, затертое изображение едва угадывалось, а от былого блеска осталась лишь бледная тень.